продолжаем сейчас я думаю, что все-таки необходимо для визуализации образа представить собой. Мы уже начали ваш разговор с того, вот отсюда он начинается. Там есть ничего. Да, начало это всегда пустота. Кстати, через 2 мили появляются рачки и рыбки. Затем еще через 2 мили сон. А еще через 2 мили. А попер уже в попер. Уже нет фильма. Давайте разберемся. У нас получилось 4 стадии. Как вы заметили, начало. Вторая, значит, рачки и рыбки. Третья стадия появился сон. Четвертая стадия дельфин. Все правильно, 4-стадное развитие. Но на сопке у нас 3 составных части: спица, обруч и попочка. Поэтому тут нужно сделать следующее. Либо средняя часть, то есть обруч, вмещает в себя 2 стадии. И дело в том, что вот это вот расстояние между обручем и спицей, оно наиболее сложное в развитии. И поэтому там есть еще одна стадия, как бы подстадия. Или вот эти вот рачки и рыбки. То есть оранжевый цвет, так называемый, в спектре восприятия сон. Да, это оранжевый цвет. Так. Они сидят по берегам. Да, они сидят и накапливают знания из маленького лодка. Кого-то кто больше накопит знания, те, кто сидят на спице, ворона. Кого ладони больше. Потому что они могут делать больший объем воды, обрабатывать ладони. Почему люди руки могут? Почему? Вы когда-нибудь задумывались? Чтобы снять с эпостатической. Нет, все неправильно. Они из воды так знания забирают. Потому что именно поры на ладонях, они имеют такое качество всасывать. Если все остальные забирать тем, кто вот у истока вот сидит, там же там не рачков. Воде в ладони. У меня нет. Вот, и у меня нет. И даже у нашей переводчицы тоже не потеют ладони. А почему? Потому что поры всасывают. Если поры на всех остальных телах, особенно в подмышечных местах, они выталкивают воду, то эти вталкивают себя. А, кстати, скажите, а не проще ли бы было вот эти поры объединить в одну большую дырку в каком-то месте организма? Это армагеддон. Как из водосточной трубы бы стекало все. Это армагеддон. Понятно, хорошо. Так вот, те, которые, значит, сидят наверху истока, у них нет ничего. Да, они нищие.